второе. Кем я не являюсь? Мы с братом часто играли в одну игру. Я указывала на стул. Это не стул. Птица указывала на стол. Это не стол. Это не стена, говорила я. Это не потолок. И так до бесконечности. На улице не идет дождь. Мой ботинок не развязан, вопил птица. Это не царапина, говорила я, указывая на свой локоть. Птица поднимал колено. Это тоже не царапина. Это не чайник, не чашка, не ложка, не грязная посуда. Мы отрицали все. Комнаты, годы, погоду. Однажды, когда мы особенно разорались, птица глубоко вдохнул и во всю силу своих легких завопил. Я не был несчастен всю мою жизнь. «Но тебе всего 7 лет», — сказала я.